День А.2.3. Мы бежали, бежали из последних сил. Так бежит человек, отчаянно цепляющийся за жизнь. Обреченный человек, который знает, что ему уже не спастись, но он все равно борется с неизбежным, с судьбой. Я с трудом закрыл за собой тяжелую металлическую дверь. Не знаю, насколько глубоко это бомбоубежище и способно ли оно выдержать ядерный взрыв, но сейчас нам больше негде спастись. Она крепко сжала мою руку. «Не бойся». «Да я и не боюсь», — недоуменно пожал я плечами и проснулся. Тут и опять эта хрень снится. Только в этот раз я действительно оказался в бомбоубежище. Сколько сейчас времени, понять было совершенно невозможно, но чувствовал я себя отдохнувшим, хоть голова и гудела ото сна в душном помещении. Вода в этот раз показалась еще более мерзкой на вкус, а галеты после вчерашнего опорожнения желудка я решил вовсе не есть. Итак, мой путь лежит обратно в лагерь, но теперь я точно знаю, что должен сделать. На поверхности занимался новый день. Ночью, по всей видимости, шел дождь, поэтому в воздухе висел противный запах сырости, смешанный с гнилью от старого лагеря. Я вышел за порог, обернулся и в последний раз окинул взглядом утонувший в сумраке холл, скамейки, лестницу и откинутый в сторону люк в бомбоубежище. «Мне здесь не место», — пронеслось в голове. Это они загнали меня под землю, вынудили бежать и прятаться. Но теперь всему этому конец. Я уверенным быстрым шагом направился в сторону лагеря. Лишь спустя некоторое время до меня стало доходить, что что-то не так. Окружающий лес, еще недавно пышущий жизнью, словно утратил свою сущность. Там, где прежде ветвились и шуршали кронами высокие деревья, теперь стояли обугленные останки, угрожающие, простирая свои головешки ввысь. Выгоревшая земля была иссечена глубокими трещинами и казалась выжженной до самого сердца. Над головой нависало небо зловеще алое, словно кроваво-красный щит, затмевающий дневное светило, хотя объект в небе был скорее похож на огромную мертвую луну, застывшую, как мокрое пятно на потолке. «Ну все, окончательно поехал», — хмыкнул я, стараясь сохранить хотя бы видимость самообладания. Глухой нервный смешок отозвался эхом в ушах. Мысль о том, что весь этот кошмар меня не пугает, едва мелькнула на краю сознания и тут же потонула в бурлящем потоке других размышлений. Вся моя суть была сейчас нацелена на одно — месть. Цель была предельно ясной, все остальное ощущалось лишь досадным раздражителем, не более важным, чем писк комара над ухом. Я шел все дальше и заметил движение. За обугленным остовом когда-то могучего дуба появилась фигура, тень, едва уловимый силуэт, расплывчатый полупрозрачный фантом, в котором с большим трудом угадывались черты пионера. Я крепче сжал фонарь, который все это время держал в руке, и включил его. Тень мгновенно исчезла, но в паре шагов от нее тут же возникло новое. Ловким движением я направил фонарь на нее, щелчок и снова пустота. Одна за другой тени продолжали появляться. Я начал стрелять в них, не давая себе остановиться. И вдруг почувствовал азарт. Это напоминало игру «Сумасшедший лазертаг», в котором мое оружие было непобедимо, а противники бесконечны. Я начал считать 10, 20, сотни. Их число все возрастало, но это меня совершенно не пугало. Я словно на время перестал быть собой. Тени не падали. Не пытались отбиться, они просто исчезали в тот же миг, когда я нажимал кнопку фонаря. Вскоре я устал от этого абсурда. Опустил фонарь, сделал несколько шагов к ближайшей тени, но вдруг остановился. Она заговорила. «Ты не в ту сторону воюешь», — услышал я свой собственный голос, однако с какой-то совершенно нечеловеческой интонацией. «Что ты такое?» «Ты знаешь, что ты должен сделать», — ответила тень. «Знаю», — выдохнул я, не ощущая в себе ни капли сомнения. Я прошел сквозь нее, словно через густую пелену, Ветер шептал мне что-то на ухо, но отдельные слова не складывались в предложения, которые могли бы обрести смысл. Я шел вперед, и каждый шаг отзывался в моем сознании эхом. «Ты знаешь, ты должен». Когда я вышел к лагерю из леса, окружающая действительность пришла в норму. Лето, голубое небо, зеленая трава и густые деревья. Что же это было, реальность или галлюцинация? Граница между этими понятиями в совенке размывалась все сильнее. Я вдруг почти физически ощутил, что теряю связь с самим собой, и мне становится все сложнее контролировать собственные мысли. Как будто один нейрон в мозгу превратился в раковую клетку и начал беспорядочно размножаться, вытесняя остальные здоровые нейроны. Все мое естество поглощала единственная идея — отомстить. Я вышел на площадь, где на линейку собрались пионеры. Тот факт, что полчаса назад было раннее утро, меня совершенно не волновал. Я приближался к ним медленно, все пионеры стояли ко мне спиной. Вот Ольга Дмитриевна, в очередной раз самозабвенно декламировавшая какой-то бред перед отрядом, меня заметила. Вот ее рот открывается и закрывается, но слов я не слышу. Вот вверх, словно сама собой, взмывает моя рука, крепко сжимающая фонарь. И вот, как будто прошло всего мгновение, площадь завалена телами пионеров. Алые галстуки слились с багровыми реками, площадь наполнилась тихой, зловещей безмятежностью. И тут меня охватила паника. Но это была не та паника, что сковывает тело, заставляя судорожно хвататься за любую возможность спасения. Нет, это была паника глубже и противнее, внутренняя, беззвучная, которая обжигала разум вопросами, на которые я боялся отвечать. Мне вовсе не было жалко пионеров, ведь они всего лишь куклы, но ответственность за поступки существует не только перед обществом, но и перед самим собой. Естественно, в этом лагере тюрьма мне не грозит. А даже если кто-то и сможет запереть меня в каком-нибудь чулане, то вскоре я опять проснусь в том чертовом автобусе, и вожатая забудет, что пару дней назад я кратким движением фонаря отделил ее голову от тела, а затем эта голова в панамке, как бадминтонный валанчик, поскакала по площади. Проблема состояла в том, считаю ли я сам собственные действия преступными. Да, в реальном мире существуют законы об этичном обращении с животными, но куклам прав пока, слава богу, никто не давал. Оставался вопрос с моей собственной ролью в этой мрачной кукольной пьесе. Очевидно, что кукловодом я не являлся, но не был я и бездушной марионеткой. Я мог сам принимать решения, я знал, что нахожусь в этом мире не по своей воле и что у меня была другая жизнь до попадания сюда. Достаточно ли всего этого, чтобы обладать большими правами, чем местные? Но кто вообще сказал, что я должен считать себя виноватым? Может быть, этого мира и не существует? Может быть, все это только в моей голове? А если я, например, уже в аду, то снизу теперь точно не постучат? За этими рассуждениями я потерял счет времени. Я просто стоял, смотрел на трупы пионеров на площади и все больше понимал, что во мне неуловимо что-то изменилось. Словно одни детали в мозгу заменили другими. Новые были не хуже старых, они просто были не такими, к которым я привык. Обкатка и притирка происходили практически незаметно для сознания. Я лишь изредка ловил себя на какой-то мысли, которой там раньше не было. Казалось, даже скорее явственно ощущалось, что полторы недели назад в лагерь попал какой-то другой Семен. Словно все клетки моего тела обновились не за 7 лет, а за 10 дней. Только вот новые отличаются от старых на куда большую сигму, чем, по идее, должны. Однако, как бы там ни было, мне все равно было тяжело лицезреть тот гуляш, в который моими стараниями превратился бравый пионер-отряд, так что я поспешил убраться с площади. Бойня-бойня и обед по расписанию. В столовой нашлись остатки завтрака, сырники с вишневым вареньем, бутерброды с сервелатом, омлет, овсяная каша и здоровый чайник с какао. Я наложил все это добро на поднос, сел за стол в центре залы и принялся с аппетитом есть, будто специально для меня старались. Сырники я как раз больше любил холодными. В столовой было непривычно тихо, но это совсем не та тишина, которая запомнилась мне в ночь моего первого дня в лагере. Природа, не знавшая, что такое одиночество или отсутствие людей, шумела и дышала жизнью. Птицы, казалось, соревновались в звонкости своих песен. Ветер гнал мимо тучи и запах нагретой солнцем травы. Летний день оставался равнодушным к внезапной пустоте, поселившейся в этом лагере, ведь у природы всегда были свои заботы. А в столовой лишь изредка шуршали занавески от дуновения легкого летнего ветерка, да поскрипывала оставленная мной открытая входная дверь. Теперь у меня в запасе целых 5 дней, чтобы придумать план действий. И пройдут они в тишине и спокойствии. Не надо выполнять дурацкие поручения вожатой, не надо прятаться, не надо бояться. Я мирно доедал последний сырник, как вдруг сзади послышался монотонный и сразу же показавшийся отдаленно знакомым голос. «Здесь теперь очень одиноко». Я обернулся и увидел ту хвостатую девочку, которую встретил в лесу несколько дней назад. «Да, точно. Она ведь тоже не просто пионерка, да и не пионерка вовсе, а значит, точно должна что-то знать». «Какие люди?» — воскликнул я и отодвинул стул рядом с собой, приглашая нежданную гостью к столу. «Прости, грибов сегодня в меню нет, но зато сырники у поварихи получились отличные». «Интересно, а где сами повариха и медсестра? Небось, сбежали», заслышав ужасные вопли с площади. Девочка тем временем продолжала стоять, не двигаясь, опустив плечи неестественно низко и склонив голову на бок. «Ну, что молчишь? Это невежливо, знаешь ли». Я нахмурился и задвинул стул назад. «Что ты сделал? Это плохо». Девочка словно обращалась к какому-то невидимому собеседнику у меня за спиной. «Ты про сорвавшуюся линейку? Досадно вышло, согласен. Но вы сами виноваты». Я долго ждал реакции на мое «вы», но девочка, если ее вообще можно было считать человеком, явно имела особенности развития и с трудом следила за нитью разговора, а уж тем более не была способна углядеть контекст между строк. «Вы — это лагерь и те, кто его придумал». Я медленно достал фонарь из кармана, положил его на стол и развернул по направлению к девочке, однако никакой реакции не последовало. Она либо не понимала, что перед ней страшное оружие, либо попросту его не боялась. Такая реакция, точнее ее отсутствие, меня немало расстроила. Еще минуту назад я был уверен, что, по крайней мере, в пределах этого цикла я царь и бог. «Ты стал таким же, как остальные», — после долгой паузы заговорила она. «Но ты не должен таким быть». Кажется, мне кто-то уже говорил что-то подобное. Впрочем, сейчас это не имело никакого значения, и я сказал. «Остальные — это кто? Ты имеешь в виду другие версии меня? Знаешь, чем дальше, тем больше я начинаю думать, что они правы. Конечно, весь их замысел мне неизвестен, но он у них хотя бы есть. Они не слоняются по этому чертову лагерю, как неприкаянные, не таскают мешки с сахаром, не собирают поганую землянику. Только подумать, меня скрутило приступом истерического смеха. А ведь я даже не люблю землянику, представляешь? Все они настоящие люди, которых заточили в этой тюрьме. Ты в курсе, что в Бразилии побег из тюрьмы не считается преступлением? Стремление к свободе — это естественное человеческое поведение. Это вас надо судить. А раз судов здесь нет, то я взял на себя обязанность выступить и прокурором, и судьей в одном лице, а потом привел справедливый приговор в исполнение». Ни один мускул не дрогнул на лице девочки во время моей пламенной тирады. «Что ты такое?» — выбившись из сил, обреченно спросил я. «Я Юля», — неожиданно улыбнулась девочка. «Юля — это мое имя». «Приехали». «Дай мне конфету». Существо, называющее себя Юлией, продолжало улыбаться. «Конфету? Иди возьми в буфете. Там их полно». «Нет, ту конфету, что у тебя в кармане». «У меня в кармане? Я полез в карман и действительно нашел там конфету «Белочка». Неужели она все это время там лежала? Разговор с этой Юлей шел не туда. Точнее, она, очевидно, вообще не понимала, про что я толкую. Похоже, у нее развитие трехлетнего ребенка. И это пугало еще больше. Допустим, она одна из тех, кто создал это место. Помоги мне, Господь, в таком случае. Впрочем, кто сказал, что всемогущая сущность должна обязательно быть одновременно и всезнающей? Гиппопотам большой и сильный, но при этом считается одним из самых глупых животных на планете. Тем временем девочка подошла и забрала у меня конфету, покрутила ее в руках, словно изучала диковинную ракушку, найденную на берегу моря, а затем осторожно развернула фантик и протянула маленький шоколадный батончик мне. «Ешь», — коротко сказала она. «Ну уж нет». Конфета на вид казалась совершенно обычной. «Но бойтесь, кошка-девочек, дары приносящих». Естественно, в Белочке не было никакого яда, ведь чтобы меня убить, такие хитрости ни к чему. Но ведь и дьявол не может напрямую вредить людям, он лишь искушает их, провоцирует на грех. Может быть, и это место все же зиждется на концепции свободы воли, меня лишь подталкивают к тому, чтобы я убил себя. «Это тебе поможет», — все тем же бесцветным тоном продолжала девочка. «Ты не на своем месте, не там, где должен быть». «И где же я должен быть?» «Не здесь», — серьезно ответила она, словно в ее словах был какой-то смысл. «И для этого я должен съесть эту конфету?» «Да». «И что тогда произойдет?» Юля проигнорировала мой вопрос. Я задумался. А что, если это и правда выход? В конце концов, даже та низенькая девочка из бомбоубежища сдержала свое слово. Я на мгновение вспомнил о славе, которую оставил в том пустом мире, но эта мысль сейчас показалась бесконечно неважной. «Я не буду делать то, что неизвестно, к чему приведет». Девочка опустила руку с конфетой, но ее взгляд не отрывался от меня. В этом взгляде не было ни злобы, ни насмешки, только странная детская прямота. Она словно знала что-то, что мне пока оставалось недоступным. «Ты и так все понимаешь», — произнесла она, едва шевеля губами, а в ее глазах внезапно появилась осмысленность. «Просто боишься признать». «Что именно я понимаю?» Я нервно усмехнулся. «Что мне нужно поверить хвостатому непонятно кому и съесть какой-то волшебный гриб из Алисы в Зазеркалье?» Она помедлила, затем шагнула ближе. Ее голос превратился в шепот, но от этого прозвучал как будто бы громче. «Ты понимаешь, что здесь не твое место, ты это знаешь, но ты все еще цепляешься за него. Почему?» «Потому что я живой, черт возьми», — вспылил я сам, не ожидая от себя такой реакции. «И ты предлагаешь мне что? Просто взять и сдаться? Исчезнуть? Откуда я знаю, что эта конфета меня не убьет?» Юля покачала головой, ее хвост качнулся вслед за движением. «Это не исчезновение. Это возвращение туда, где ты должен быть. Это не конец». «И откуда мне знать, что ты не врешь? Что это не какой-нибудь трюк, чтобы я стал частью всего этого безумия? Чтобы я стал такой же безмозглой куклой, как остальные?» Она задумалась, глядя куда-то в сторону, а затем снова перевела взгляд на меня. «Ты боишься, что будет хуже», — сказала она просто. «Но что может быть хуже, чем быть здесь, зная, что ты чужой, что все вокруг фальшь?» Ее слова попали точно в цель. Я сам себе задавал этот вопрос с того момента, как очутился в совенке. Что, если я правда ошибся? Что, если все, что я уже совершил, было ошибкой? Злоба и ненависть сжигали меня изнутри, и хотелось схватить фонарь и разрезать эту Юлю пополам или, на худой конец, просто задушить, но в то же время ее шепот пробуждал в душе что-то давно забытое, словно воспоминание из детства. И вот перед глазами вновь проносятся трупы пионеров на площади, в ушах стоят страшные крики умирающих и мольбы еще живых. Неужели все это сделал я? В голове все путалось, меня разрывало на части. Одна часть хотела выбросить конфету и разорвать Юлю в клочья, лишь бы снова почувствовать контроль над ситуацией. Другая отчаянно цеплялась за слова этой странной девочки, за ту призрачную надежду, что, возможно, это действительно выход. Эта вторая часть чувствовала вину. Неожиданно на глаза навернулись слезы. Я яростно тер лицо, словно пытаясь сорвать с себя маску, но образ пионеров на площади не исчезал. Крики, как звук колокола, звучали в голове. И где мое место? Я так давно задавал себе этот вопрос, что от бесконечных повторений он потерял свой смысл. Сначала, когда я только попал в совенок, потом, когда злился на весь мир, а позже, когда за мной пришла тьма, которую я принял за своего союзника. Мое сердце сжалось, когда я попытался вспомнить их лица. Там были не враги, там были дети. Но злоба в тот момент застила мне глаза, и я видел в каждом лишь угрозу, а теперь всего несколько слов из уст девочки с хвостом заставили меня вспомнить. Юля протянула конфету снова, теперь более настойчиво. «Это просто шаг, один шаг. Если хочешь, можешь думать, что ты его делаешь ради себя, не ради меня, не ради кого-то еще». Я посмотрел на конфету, обычная белочка на вид свежая. Я слышал, как сердце стучит где-то у горла. Что, если она права? Что, если я действительно окажусь там, где должен быть? Я медленно взял чудесную конфету. Юлия ни на миг не отвела взгляда, ее лицо оставалось серьезным. «Если ты врешь», — тихо сказал я найду способ отплатить тебе за это. Она ничего не ответила, только молча наблюдала. Небольшой батончик лежал на ладони, он пах шоколадом и орехами. Совершенно обычная конфета. Я сделал глубокий вдох, закрыл глаза и отправил ее в рот.